Сквозь изысканную глазурь, покрывавшую чашку, Кристофер видел чай, казавшийся золотым в мягком свете. «Китайцы называют их т-от-ай», — сказала Чиндамани, коснувшись кончиком пальца края чашки. «Они особые, очень редкие. Эти две чашки были частью подарка одному из настоятелей от императора Канг-цзы. Им более 200 лет». Она поднесла чашку к свету, наблюдая, как мерцают огни в янтарной жидкости. В первый раз Кристоферу представилась возможность как следует рассмотреть ее. Ее кожа напоминала тот самый фарфор, который он держал в руках, такая же гладкая и нежная. Она была миниатюрной, наверное, чуть выше 1,50 м, и каждая часть ее тела гармонично сочеталась с этой миниатюрностью. Когда она двигалась, наливая чай, поднося к губам хрупкую чашку или отбрасывая прядь упавших на глаза волос, она делала это с таким бесконечным изяществом, какого ему еще не доводилось видеть в женщинах. Ее грациозность была не приобретенной, не напускной. Она двигалась с естественной легкостью, в основе которой была полная гармония между ее телом и миром, в котором она обитала. Он чувствовал, что она легко может пройти по поверхности воды и пересечь весенний луг, не смяв ни одной травинки. И он испытывал грусть, потому что такое совершенство не было предназначено для его неловких объятий. Они молча пили чай, следя за тем, как тают и снова обретают форму, поселившиеся на стенах тени. Он погрузился в свои мысли и был в сотнях километров отсюда, как человек, пытающийся на плоту пересечь открытое море и не знающий, где лежит берег и существует ли берег вообще. Она не смотрела на него, не пыталась прервать его молчание или выманить его из мира боли, но когда он время от времени поднимал глаза, она все еще была там, и лицо ее было полузакрыто тенью. Наконец он начал говорить, перемежая обрывки фраз длинными и мучительными паузами. Чай остыл, лепестки жасмина съежились и опустились на дно, и ветер пел в горах, как потерянная душа. В том, что он говорил, не было ни системы, ни порядка. Мысли просто периодически выливались из него, а за ними следовала куда более продолжительная тишина. То он рассказывал о своем детстве в Индии, то о тете Табите и длинных летних месяцах в Карфаксе, летних месяцах, которые, казалось, ему когда-то никогда не кончатся. Или он рассказывал о людях, которых убил, людях, которых предал, о женщине, которую предал давным-давно холодным днем в самом разгаре зимы. Он рассказал ей о смерти Кормака и как видение ее преследовало его, о бессмысленном жужжании мух, не покидающем его мысли, о девушке из приюта, обнаженной и преданной, о Лхатене, убитом, как корова на бойне, на засыпанном толстым слоем снега поле. Она слушала молча, как священник выслушивает исповедь без отпущения грехов, без обвинений. Да ему и не нужно было ни того, ни другого. Его благословляло само ее присутствие и тонко понимающее молчание. В конце он рассказал ей о своем отце, о загадочном, страшном перерождении, которое произошло этим днем около гробницы. В какой-то момент он осознал, что ее рука находится в его руке, маленькая и хрупкая, как скорлупа или кусочек фарфора. Часть чего-то, что он знал когда-то давно и потерял. «А при чем здесь мальчик?» — спросил Кристофер. «Тот, которого искал Замятин». «Его зовут Дорже Самдап Ринпоче», — ответила она. «Он родился в деревне, которая находится на западе, далеко отсюда, у священного озера Маносаравар. Это было чуть более 10 лет назад. Когда он был еще очень маленьким, к озеру пришли монахи из Монголии. Они увидели знаки, свидетельствующие, что он является новым воплощением Майдари Будды». «Должно быть, это было где-то в 1912 году», — подумал Кристофер. Теперь он знал, что нашли у озера Манасаровар майский искрипник и что пытался отыскать Замятин.